Глава 27. Мы это сделали. За 20 минут с помощью нескольких рук и такой-то материи артефакт был готов. После одного применения он развалится, но свою задачу выполнить должен. Король очухался и присоединился к нам. Его задачей стала обработка твердого камня. Лаус, не имевший к артефакторике никакого отношения, как смог, грубо обтесал огромный булыжник, чтобы в нем образовалась полость, куда я вмещу драгоценные камни, которые будут выполнять функцию пылесоса. «Я пошел», — кивнул нам Винни. Но как бы ни старался, оторвать артефакт от земли так и не смог. Лаус Бри II позволил ему попыхтеть несколько лишних секунд, после чего кивнул своему гвардейцу. Тот подошел к камню и спокойно поднял его на уровень груди. И пошагал в сторону входа в шахту. Я впервые видела мага-силовика. Так же впечатляюще, как почвовед. Винни нашел меня глазами и кивнул. Мы не сговаривались. И так было понятно, что мою тушку туда никто не пустит. За Винни я переживала, но старалась держаться. «Все идите на тот пригорок, иначе задохнетесь!» Крикнул подчиненный короля. И женщины, утирая слезы, подобрав подолы, поспешили в указанном направлении. Мужчины потянулись следом. Около шахты осталась я, король, лорд Джам и гвардейцы. «Все будет хорошо с твоим женихом, Мелисса». Ко мне подошел Лаус и сжал плечо. Король выглядел уставшим. Темные тени залегли под глазами. Одна щека в пыли. Некогда белоснежная шелковая рубашка в пятнах грязи. «Юбку порвешь». Заметил дядюшка, и я опустила глаза на свои руки, сжимавшие ткань слишком сильно. «Кто мог подстроить это все?» Хрипло спросила я, не отрывая взгляда от высокой фигуры Винни, которая через секунду исчезла в зеве шахты. «Мои враги», — скрипнул зубами Лаус, оборачиваясь к своему секретарю. «Ты знаешь, что делать». Тот кивнул и поспешил прочь. «Я найду их». Глаза короля зло сверкнули. «Чего бы мне это ни стоило?» «Ваше Величество», — сказала я после пары минут молчания. «Нужно укрепить рукава в шахтах, что-то придумать. И нужны противогазы, чтобы были у каждого шахтера, и набор первой помощи». «Как много тебе нужно времени, чтобы воплотить это все в жизнь?» От его вопроса я чуть не поперхнулась, а Лаус усмехнулся и попытался рассмеяться, только вышло слишком наигранно. «Ты мне нужна, Милли. Очень нужна. И мне... нам тоже нужна, Ваше Величество!» Вдруг сказал молчавший все это время принц Джам. Я посмотрела на его серьезный профиль и закатила глаза, прося у неба сил и терпения. «Уважаемые правители!» Успокоившись, попросила я их. «Я напишу все, что касается шахт, и как это выполнить, не привлекая моего участия. С противогазами справится любой артефактор. Я просто нарисую схему и опишу функции, которые он должен выполнять». Под взглядами правителей я даже поежилась. «У вас такие лица, словно вы хотите вскрыть мою черепушку, покопаться в моих мозгах, а после слопать». «Бррр! Фу!» Воскликнули оба и отвернулись. Эйджам возмущенно пробормотал. «Леди Мелисса, я поражаюсь вашей фантазии. Надо же такое ляпнуть!» И покачал головой. «А я что? Я ничего. Все же хорошо, что вовремя подписала с ними определенные документы. Где же Винни?» Не успела я договорить, как из шахты, сгибаясь пополам и кашляя, вылетели Винни и силовик. Дикий лорд, добежав до нас с выпученными глазами, скомандовал тоном, не терпящим возражений. «Все уходим! Как можно дальше!» И мы побежали. Позади послышался мерный гул, все усиливавшийся, как рокот разгневанного чудища. Я оглянулась, но тут меня кто-то подхватил и перекинул через плечо. Ойкнув, быстро сориентировалась, убедилась, что меня надежно зафиксировали, и, приподнявшись, успела поймать момент, когда из зевы шахты вылетел первый сноп серого дыма. Оказавшись на возвышении, Винни бережно опустил меня на землю и заглянул в глаза. «Как ты? Почему не ушли наверх?» И грозно нахмурил брови. Я поднялась на носочки и стерла складку между его бровей. «На всякий случай. Вдруг артефакт бы не сработал. Или вы бы не вышли. Тогда отправились бы спасать вас». «Гвардейцев было бы вполне достаточно». Не унимался жених и тут же, крепко меня обняв, поцеловал в макушку. «Больше никогда не рискуй собой, любовь моя!» Прошептал он, стискивая меня в своих медвежьих объятиях. «Хм!» Раздалось рядом, и нам пришлось отлипнуть друг от друга. «Винни, тут все-таки куча постороннего народа. Хочешь скомпрометировать леди Мелиссу?» Лорд Джем хмурился, а Винни не нашелся, что возразить. Я покачала головой, но также промолчала. Повернулась к шахте и смотрела, как дым из густого становится прозрачным и постепенно рассеивается. «Подождем немного», — сказал король. «А потом пойдем расчищать завалы». Это он сказал стоявшим чуть поодаль магам-почвоведам. Те молча поклонились. До позднего вечера выносили пострадавших. Многих удалось спасти. Джам работал, не покладая рук. Благо, ему помогали приехавшие столичные духоведы. Леди Бри толково организовала обед и ужин для всех. Сама носилась между лежащими людьми, отпаивала их водой. Мне было странно видеть женщину такой занятой. Насколько я успела изучить Миледи, весь ее день был посвящен себе любимой. Вышиванию, чтению модных романов, прогулкам и чаепитиям с подругами. А сейчас, вроде как она почувствовала свою нужность и работала наравне со всеми. И впервые я задумалась, что, может быть, женщина глубоко несчастна, предоставленная самой себе. Мужу до нее также особо не было дела. Он, конечно, оберегал ее. Она ни в чем не нуждалась. Но ведь этого кому-то недостаточно, чтобы почувствовать себя полностью счастливым.